Все это тоже не ускользнуло от внимания Марка. Ее зовут Марселина, почти так же, как и его. Эта дерзкая девчонка глядит на него из-под лобья своими смеющимися глазами с припухшими веками. У нее вздернутый носик, маленький полный подбородок и губы козлоногого пана, выпеченные наподобие мундштука духовых инструментов. Он не прочь поиграть на них, но от одной мысли, что он к ним прикоснется, дрожь пробегает по всему его телу от колен до плеч. Когда они встречаются на лестнице, она называет Марка по имени и бесцеремонно разглядывает его, чтобы вогнать в краску. А он хорохорится и, пряча смущение, называет ее Пиареттой. Она смеется, они обмениваются взглядами, как заговорщики. У Пельтье нет дочери, но и он не менее обесчещен, если только считает это бесчестием. Его жена, хорошенькая болтушка, ловкая, разбитная, носит шелковые чулки и высокие ботинки, зашнурованные на 20 петель. Она их купила на свои трудовые деньги. Она работает на заводе, но сегодня нажил, завтра по ветру пустил. Вот пословица, как будто созданная для военного времени. Господин Пельтье — истинный патриот. Госпожа Пельтье тоже. Она обманывает мужа только с союзниками. Разве он от этого в убытке? Это значит сражаться вместе с ним. Говорит она, хохочет. Эта задорная гальская женщина лжет себе только наполовину. Боже мой! Ведь бедняга муж не в проигрыше от того, что в выигрыше она. И не вечно же думать об отсутствующих или о прошлом и будущем. У настоящего большая пасть. Она все заглатывает, на все зарится. А оно все, оно ничто, это бездна. Марк катится в нее. Безумец тот, кого гложет забота о будущем. Да будет ли оно, это будущее? Кто на него надеется, тот окажется обокраденным. Бери, угощайся скорей, не дожидаясь, пока тебя станут угощать. Даны зубы, руки, глаза, чудесное тело, усеянное глазками, как павлиний хвост, вбирающий в себя жизнь всеми порами. Бери и бери, люби и познавай, упивайся и ненавидь. Марк слонялся по Парижу, забросив школьные занятия, взбудораженный, любопытный, выбитый из колеи. Война, женщина, враг, желание, огненный, тысячеликий Протей, сколько хмельных запахов, которые можно лакать до тошноты, сколько вещей, приводящих в восторг до того мгновения, когда падаешь, изнуренный, измученный во славу жизни. Уследить за сорвавшимся с привязи жеребенком было очень трудно. Все были поглощены своими мыслями. Аннетта не скоро заподозрила, что не все благополучно. В своем смятении, которое все усиливалось, она не могла оставаться праздной. Уроки, заполнявшие ее досуг, прекратились. Буржуазные семьи сжимались, экономничали, лишая куска хлеба учительниц, какой от них толк. Аннетта пошла месяца на два сменной сестрой в один из парижских госпиталей на ночные дежурства. Марк воспользовался этим. Он стал пропадать из дому и блуждал по городу с бьющимся сердцем, принюхиваясь ко всему, стремясь не столько пережить, сколько увидеть, слишком неопытный, чтобы посметь, слишком самолюбивый, чтобы навлечь на себя насмешки, выдав свое неведение. Он шел, не останавливаясь, не чувствуя под собой ног от усталости, сухими губами и горячими ладонями, шел наугад, возвращаясь и кружа на одном месте. И очень скоро угодил бы в какую-нибудь ловушку, если бы, к счастью, во второй же вечер этих скитаний, когда он сидел в каком-то подозрительном баре, в самом неподобающем обществе, в плечо ему не вцепилась маленькая крепкая рука. Чей-то голос, не то сердито, не то смея, сказал ему: «Что ты тут делаешь?» «Сильвия и его тетка. А она что здесь делает?» И так как Марк за словом в карман не лез, он спросил: «А ты?» Она расхохоталась, обозвала его шалопаем, зажав его в локоть у себя под мышкой, сказала: «По твоей милости у меня пропадает вечер, но долг превыше всего. Ты пойман, я доставлю тебя домой». Он возражал, но тщетно. Она все же согласилась погулять с ним, прежде чем отправиться домой. Тетушка и племянник, очутившись наедине, стали перебрасываться колкостями. Сильвия хорошо понимала, что зверенышу охота побегать, но она была лишена здравого смысла и знала, как чревата опасностями преждевременная свобода. «Ты что думаешь, теленок? Я, мол, сам по себе, что хочу, то и делаю. Нет, погоди, ты наш, ты мамин, музейное сокровище, хранится под замком. Сильвия шутила и бронилась, а Марк сидит и брыкался. Он не свободен. Она почему свободна? Да ведь я замужняя женщина, друг мой сердечный. Дерзость Сильвии поставила его в тупик. Она лукаво взглянула на него. Он хотел рассердиться, но засмеялся. Ладно, я пойман, но и тебя поймал. Она расхохоталась. Придется им разделить вину пополам. Они погрозили друг другу пальцем, глазами. Она отвела его домой, но она идти не выдала. Сильвию отпугивала суровой старшей сестры. Ее серьезное отношение к жизни. Она думала, ручью ведь не помешаешь течь. Перегради его камнем, он заиграет еще веселее.